Белградская операция. К началу сентября 1944 года на Балканском полуострове, в таких странах, как Югославия, Греция и Албания, располагались еще немецкие войска группы армий Е и Ф. Они являлись сдерживающим фактором для продвижения советских войск. После разгрома фашистских войск в Яско-Кишиневской операции, в результате которой из войны вышли Румыния и Болгария, ситуация на Балканском полуострове становилась день ото дня напряженней. Советские войска, Третий Украинский фронт под командованием маршала Федора Ивановича Толбухина совместно с болгарскими отрядами сосредоточились на болгарско-югославской границе в районе Видина. С югославской территории наступающим армиям содействие могли оказать Соединение Народно-освободительной армии Югославии. Ждали сигнала из Москвы. Партизанская война на территории Югославии велась с июля 1941 года. Возглавлял боевые отряды коммунист Иосип Броз Тито. Он вел настоящую партизанскую войну против войск противника. Под контролем югославских партизан оказались значительные территории. Немцы были бессильны, егерские команды не помогали. От решения Тито зависело, двигаться объединенным войскам далее или принимать обходные маневры. Ранее Тито провел со Сталиным переговоры, и на их основании было подписано соглашение, согласно которому советским войскам разрешалось временное нахождение на территории Югославии. Силы обеих противоборствующих сторон выглядели следующим образом. Со стороны объединенной группировки советско-болгарских подразделений примерно 600 тысяч, свыше 500 танков, более 3600 орудий, свыше 2400 самолетов. У немцев имелось 150 тысяч солдат и офицеров, 125 танков, 2100 орудий и 350 самолетов. Подавляющее превосходство наступающих сыграло определенную роль в предстоящих сражениях. Наступление союзников началось в конце сентября 1944 года. На фронте шириной свыше 600 километров. С учетом горной местности, темп продвижения был невысокий. Помогали партизаны. Ожесточенные бои завязались в районе транспортного узла Кралево и Белград. Германские соединения получили приказ отходить, но отходили они с боями. Совместными усилиями Красной армии, болгарских отрядов и подразделений Национально-освободительной армии Югославии удалось вытеснить противника из предместий и расчистить дорогу. 20 октября 1944 года объединенные войска вошли в Белград. Советские танки прокладывали путь к центру. Город был вскоре полностью свободен. На следующий день, 21 октября, подразделения Третьего Украинского фронта подошли к Кралеву и штурмом взяли его. Таким образом, была перерезана магистраль, соединявшая Белград и греческий город Салоники, находившийся еще под фашистской оккупацией. Дальнейшие боевые действия по освобождению Югославии проводила уже ее Народно-освободительная армия. А войска Третьего Украинского фронта были переброшены в Венгрию для поддержки наступавших там частей Второго Украинского фронта. Только в окрестностях Белграда оставались отдельные соединения Красной армии. Они использовались для защиты югославской столицы от возможного нападения со стороны немецких войск, отступавших из Греции и Албании. После сдачи Белграда немцам пришлось отходить на север, в обход, через труднодоступные, контролируемые партизанами горные районы Боснии. Это не позволило им принять своевременного участия в битве за Венгрию. В боях за столицу Югославии потери советских войск составили около 19 тысяч человек. Считается, что из проведенных за рубежом белградская операция была одной из самых благоприятных для Красной армии.